Холодная аура костяного святилища была насыщена возмущенной энергией. «Это тревожит тебя», — сказал прорицатель. «Оно не должно было пробить дорогу в склеп», — ответил другой. «Осторожно, я вижу, как в твоем настроении проявляется Кхейн. Вернись на путь». Второй пока не был готов уступить. «Мой гнев обоснован, ему не суждено было умереть. Не здесь, не от этого». Прорицатель пристально посмотрел на другого. Его взгляд был задумчивым и непостижимым. «И все-таки его жизнь под угрозой. Ты добавил в воды судьбы достаточно крови, и рано или поздно появятся акулы. Оно вообще не должно быть здесь. Костяные дороги, по которым мы странствуем, далеко не безопасны. Со времен падения. Ты знаешь это? Ты так удивлен появлением чего-то злобного?» Настроение другого сменилось с гнева на меланхолию. «Что можно сделать? Освободи его и смирись с неудачей. Мы слишком близки к этому». Прорицатель прислонился к выступу изогнутой кости и сложил руки на коленях. «Тогда ты должен позволить судьбе идти своей дорогой и надеяться, что он сможет победить то, что ты впустил в свою клетку». Последовала пауза, которую прорицатель предпочел не заполнять. Он просто наблюдал. Другой был раздражен, руководствуясь эмоциями и разрушенными амбициями. Прорицатель не нуждался в предвидении, чтобы догадаться, о чем собирался спросить его товарищ. «Что ты видишь?» Вопрос отдавал отчаянием. «Ничего. Все. Я вижу миллиарды вариантов будущего и возможных последствий. Некоторые столь бесконечно разные, что можно провести эры разыскивания изменения и не найти его. Это не ответ. Тогда я советую задать более точный вопрос. Он умрет, я проиграл? И да, и нет. Ты без нужды загадочен. Мы сражаемся на войне судьбы. Мы двое всего лишь агенты в этом конфликте. Из-за высокомерия ты впустил изначального разрушителя». Другой коснулся камня души на шее при упоминании имени. По крайней мере, частицу его сущности в свою клетку. И теперь оно в ловушке вместе с твоей добычей. У хаоса есть способ затуманить путь судьбы. Другой рухнул в свое сиденье из кости. Его рука дрожала, когда он почувствовал, что защита и анонимность их святилища начала разрушаться. Изможденное лицо посмотрело на прорицателя запавшими глазами. «Когда оно найдет нас?» «Скоро!»